«Да, сэр», — отозвался я. «А что это за самоубийство?» Мак ответил не сразу. Помолчав, он проговорил. «Более того, кое-кто в Вашингтоне убежден, что полное уничтожение генератора Соренсона не было необходимо. Им бы хотелось изучить агрегат в более или менее рабочем состоянии. Что бы мы ни делали, как бы мы ни старались, они всегда недовольны, не так ли, сэр?» — усмехнулся я. «Всегда, на их взгляд, можно было выступить лучше, использовать более разумный подход. Но как же я все-таки уничтожил чертов агрегат?» «Вы протаранили грузовик, который его вез, когда тот спускался с горы. Цистерна полетела в ущелье, загорелась и взорвалась. Вы, судя по всему, успели выпрыгнуть из вашего форда до столкновения, но ударились головой о камень и потеряли сознание. Боюсь, вам следует посетить наше ранчо, Эрик. Наши оперативники должны уметь покидать движущийся транспорт без малейшего сотрясения мозга. Вам придется попрактиковаться в этом в учебных условиях. Раньше мерзкое место в Аризоне, куда Мак отправляет нас приходить в себя и восстанавливать форму между заданиями, если нам не удается отговорить его. Сейчас, впрочем, было не время заниматься этим. Кроме того, я решил, что с моей стороны было бы недипломатично напоминать, что есть смысл упрекать меня либо в том, что я решил совершить самоубийство на работе, либо за то, что был так неловок, что выжил, но не за то и другое одновременно. «А что случилось с мистером Су?» — спросил я. Глаза Мака чуть сузились. «Значит, это все же был Су. Мы не получили от вас никакой информации, потому не были осведомлены, что китаец оказался в этом замешан, хотя это можно было вычислить по косвенным сведениям. Насколько я понимаю, его поймать не удалось?» «Нет. Когда на место происшествия прибыли полицейские, они обнаружили в каньоне горящий грузовик, а ваш форт...» «Это, конечно, пустяк, но машина вообще-то не моя», — перебил я Мака.